и держал в руках жертвенное блюдо. За ним шли Атек и Рентин с бубнами. В конце шагали Джон Макленнон, Тегрен Кел и Антон. Среди собравшихся у камней выделялись ревкомовцы. Алексей Бычков неодобрительно глянул на Антона и шепнул: «В крестном ходе принимаешь участие». А Франк тем временем разбросал в сторону моря куски китового мяса и жира и удалился в свою ярангу. И тут началось настоящее веселье. Загремели бубны, и их гром отразился от нависших над морем скал. На середину круга выскочил неутомимый Атек. Он танцевал охотничий танец кита. И каждый, кто сегодня был в море, вспоминал заново пережитое на охоте, подбадривая танцора восклицаниями. Сбросив камлейку и натянув расшитые бисером перчатки, вышел Нутитеин, эскимосский танцор. Древний танец от чайки, застигнутой бури, взволновал людей, и женщины, стоящие позади мужчин, начали подпевать охрипшим мужским голосам. Солнце стало над морем. Перед камнями появились девушки в цветастых камлейках. Алексей повернулся к Антону и восхищенно сказал: «Это же здорово!» «Дух захватывает», — произнес милиционер Драбкин. «А ты говоришь, крестный ход», — укоризненно заметил Антон. Джон сидел рядом с Тегренкел и постукивал по колену, изуродованное правой рукой. Жизнь шла своим чередом. Завтра вельботы и байдары выйдут в море добывать пищу для живущих на окраине планеты. Потом все вернутся в свои селения и будут готовиться к тяжелой зиме. Останется ли время для переделки жизни? А может, ее и не стоит переделывать?